Тебя видели в конце прошлой недели. Тебя и твою машину. У моего дома. Более того, ты стояла и разговаривала с девушкой, которая была убита спустя несколько дней. Алина, то, о чем я спрашиваю, довольно серьезно». Его жена легонько вздохнула. «Я приехала неделю назад, чтобы подписать документы», — сказала она, помолчав. «Я нашла твой дом, но делала это по памяти, адреса у меня не было. Дверь мне никто не открыл, и я на мгновение заколебалась, не перепутала ли я что часом. Я не была тут почти 30 лет, и никогда местная география не ассоциировалась у меня ни с чем важным. Я просто вылезла из машины и спросила у первой попавшейся мне прохожей, знает ли она, кто живет в этом доме. Она ответила, что после долгого отсутствия приехал внук Глафиры Сергеевны Погодиной. Вот только она не знает, как его зовут. Я поняла, что это твой дом. Осталось тебя ждать, но тебя не было, и я...» Она вдруг замолчала, словно не в силах продолжать дальше. Впрочем, подобная чувствительность была совсем не в ее стиле, и Погодин, которому хотелось до конца во всем разобраться, довольно бесцеремонно спросил: «Что ты, Алина?» «Я вдруг подумала, что совершаю ошибку», — выдавила она. «Я решила дать себе еще немного времени подумать. Ведь не собирался же ты сидеть в Молодвинске до морковки на заговенье. Поэтому я просто села в машину и уехала обратно. Вот и все. Я не знала, кто эта девушка, и, разумеется, не имею ни малейшего отношения к ее смерти. Но спустя неделю ты приехала второй раз». «Да, я приехала снова». Алина упрямо вскинула подбородок. «Я поняла, что у нас нет другого выхода, кроме как развестись. И несмотря на то, что мне дорог наш брак, дети мне важнее. А ты не объявлялся и не собирался возвращаться. Поэтому я снова отправилась сюда. Правда, уже самолетом через Вычегодск. Тысячи километров за рулем по нынешним дорогам оказались испытанием, которое я не хотела повторять». «Давай я подпишу бумаги», — сказал Погодин, которому все было совершенно ясно. Она протянула ему папку, он уселся за стол, внимательно, хотя и быстро просмотрел текст, чтобы убедиться, что все внесенные им накануне правки учтены. «Не доверяешь?» — с усмешкой спросила Алина. «Проверяю», спокойно ответил он, поставил размашистую подпись везде, где это требовалось, аккуратно сложил листы обратно, захлопнул папку и протянул Алине. «Все. Больше от меня ничего не требуется. Развод в Москве оформишь сама. Счастливой дороги». «Ты что, даже не попрощаешься со мной?» В голосе жены, почти бывшей, прозвучали близкие слезы. Он никогда не видел, чтобы она плакала. «Если я успею вернуться в Москву до твоего отлета, то, разумеется, попрощаюсь. Если нет, то, кажется, мы все уже друг другу сказали. Алина, я не сержусь, не обижаюсь и все понимаю. Просто у меня совсем мало времени. Я даже понимаю, почему», — с вызовом сказала она и снова посмотрела на Ксению. «Я почти съела себя поедом за то, что фактически тебя предаю, Погодин. Но, оказывается, ты это сделал первым». «На первый, второй мы, пожалуй, рассчитываться не будем», — сказал он. «И дешевую мелодраму разыгрывать тоже. Если ты не заметила, то тут есть и другие люди». «Да все я заметила». Алина пошла к выходу из кабинета. «Я все-таки отправлю тебе СМС со временем своего рейса. Вдруг ты захочешь что-то передать детям? До свидания, Андрей». «Хорошо», — легко согласился он. «До свидания». Закрылась дверь, окончательно отрезая от Погодина его прошлое. Почему-то сейчас он не чувствовал по этому поводу никаких сожалений, только свободу. Ставшая привычной душевная боль куда-то ушла, а заполнившая ее место энергия бушевала, требуя немедленного выхода. Из-за своего стола деликатно покашлял Васин. Видимо, ему было неудобно от сцены нежданным свидетелем, который он стал. Но Погодина не волновали такие мелочи. «Простите, Олег Иванович», — сказал он, Мне нужно было с этим разобраться, чтобы не оставлять за своей спиной нерешенную проблему. Кроме того, я искренне не понимал, что такого моя жена могла обсуждать с Викторией Угловской. Их встреча не укладывалась ни в какую схему. И что теперь? Теперь мне нужно сделать несколько телефонных звонков. Вы не против, если я приглашу к вам в офис следователя Поташова и еще вашего заклятого друга Соболева? Мне кажется, вам всем будет интересно услышать, что именно я расскажу. Я уже сказал, что мой офис полностью к вашим услугам. Андрей, ты знаешь, кто убил Вику? Спросила Погодина Ксения, когда он закончил разговаривать. Теперь оставалось только ждать. Да, знаю. А почему, тоже знаешь? Тоже. Потерпи немного, Ксюша, совсем недолго. Молодвинск — город маленький. Я думаю, что обоим нашим гостям понадобится не более 10 минут, чтобы очутиться здесь. Он ошибся всего на 2 минуты. Александр Соболев вошел в офис Васина через 8 минут. Михаил Поташов через 12. Разницы во времени как раз хватило на то, чтобы два бизнесмена, мецената и отца города, перестали смотреть друг на друга волком из-за украденной папки. «Андрей Михайлович, общение с вами стало занимать у меня довольно много времени», заявил следователь, входя в офис Васина. «По телефону вы сказали, что у вас есть важная информация. Могу я уточнить, почему вы не сообщили мне ее, когда мы виделись утром?» «Утром я еще про это не знал», — пожал плечами Погодин. «Уже после того, как мы расстались, мы с Ксенией съездили на земельный участок Валевского. А Александр Николаевич...» — он церемонно кивнул в сторону Соболева — «раздобыл мне ответ на один важный вопрос, который окончательно поставил все на свои места. Должен сказать, что все, что я сейчас расскажу, является плодом вашего воображения, результатом логического анализа». Андрея было трудно смутить какими-то там нелепыми колкостями. «Искать доказательства вам придется самому, уважаемый Михаил Сергеевич. Впрочем, я знаю, где найти некоторые из них. Итак, здесь собрались все заинтересованные в расследовании смерти Вики Угловской лица. Поэтому, с вашего позволения, я начну свой рассказ. В жизни Николая Петровича Валевского была одна неприходящая ценность – Анастасия Угловская, любовь которой он пронес через всю жизнь. Из-за предрассудков, связанных с проклятием Варлаама, Анастасия отказывалась связывать со школьным учителем свою жизнь. Но он все равно был рядом, помогая ей, а позже ее внучке, рано оставшейся сиротой. К сожалению, больших богатств старый учитель не нажил. Став в старости слабым и немощным, он переехал в интернат для пожилых людей и продал свою квартиру, чтобы оплачивать там VIP-палату. Конечно, Вике он помогал как мог, но лишних денег у него не было, поэтому девушка была вынуждена рано начать работать и заботиться о себе самостоятельно. Деньги на содержание в интернате подошли к концу, и Валевский выставил на продажу последнее, что у него оставалось – заброшенный земельный участок, на котором почти 100 лет назад был окончательно уничтожен Успенский собор, позже воссозданный совсем в другом месте. Расположенная на отшибе земля была никому не нужна, и перед Валевским стала печальная перспектива лишиться интернатовских привилегий, если бы не директор социального заведения Сергей Сыркин, оплативший полугодовое пребывание старика в интернате. Именно он занимался продажей участка, и из-за того, что здоровье Николая Петровича совсем пошатнулось, старый учитель через нотариуса оформил завещание, по которому земля отходила Сыркину. В случае внезапной смерти Валевского это компенсировало затраты. Параллельно со всей этой историей Николай Петрович неожиданно сблизился с бизнесменом Соболевым, крайне заинтересованным в поиске древней, очень ценной иконы, пропавшей из Успенского храма одновременно с куском разбитого колокола. Если бы икону удалось найти, то это в раз решило бы и вопрос с долгом Сыркину, и обеспечила бы будущее Вике. Конечно, икону Соболев и Валевский собирались передать в дар Молодвинску, но и положенных 25% вклада при баснословной стоимости иконы хватило бы за глаза. Проблема была только в том, что Валевский на протяжении многих лет, занимавшийся историей колокола, так и не нашел никаких его следов, а потому в успех новых поисков не очень верил. Все сильно изменилось, когда по Молодвинску прошел слух, что в городе будут строить аэропорт. Старому учителю было скучно из-за того, что болезнь фактически заперла его в пределах комнаты. Поэтому, обладая пытливым умом, он много времени проводил в интернете. Там он и вычитал новость о том, что городские власти начали процесс перевода земель под строительство взлетно-посадочной полосы в нужную для этого категорию, а также выкуп расположенных поблизости земельных участков, находящихся в частной собственности и попадающих в защитную зону аэропорта. Будучи неглупым человеком, Николай Валевский понял, что его земельный участок подходит под это определение. Для того, чтобы окончательно в этом убедиться, он попросил Александра Соболева раздобыть ему план будущего аэропорта. Не очень вникая, зачем старику это нужно, Соболев привлек к выполнению поручения Вику, с которой к тому времени уже сложились довольно близкие отношения. На этом месте рассказа следователь Поташов посмотрел на бизнесмена с изумлением. Тот мрачно кивнул. «В день своей смерти», — продолжал тем временем Погодин, не обращая ни малейшего внимания на эти взгляды, «Вика, не будем уточнять, каким способом, действительно раздобыла документы, касающиеся будущего строительства. После работы она отправилась к Валевскому в интернат, отнесла еду, а заодно рассказала, что совершила неблаговидный поступок, украла папку. Думаю, что это обстоятельство смущало девушку, потому что человеком она была честным и чистым». Соболев засопел, а Васин кинул на него уничижительный взгляд. «Думаю, что старик расстроился, что стал невольным виновником ее неблаговидного поступка. Скорее всего, он посмотрел документы, которые лежали у Вики в рюкзаке, убедился в своей правоте, отдал бумаги девушке, строго наказав вернуть их на место, пока папки не хватились». «После убийства из рюкзака пропала папка?» — живо спросил Поташов. «Нет, папку, каюсь, забрал я, чтобы вернуть ее владельцу. Она не имела к убийству никакого отношения. И эту часть истории я, Михаил Сергеевич, вам в деталях рассказывать не намерен. Будем считать, что я вообще ничего про это не говорил. Я бы и не сказал, если бы не важность того обстоятельства, что к моменту ухода Вики из интерната Валевский видел план аэропорта. И именно это обстоятельство и определило судьбу несчастной девушки». «Я ничего не понимаю», — жалобно сказал Соболев. «Если честно, я тоже», — поддержал его Васин. Ксения и следователь молчали, дожидаясь окончания рассказа, и Андрей продолжил свое повествование. Еще только задумавшись о том, что земельный участок может стоить гораздо дороже его первоначальной цены, да и покупатель у него точно найдется в лице государства, поскольку без этого куска земли аэропорт построить невозможно, Николай Валевский решил переписать завещание. Деньги, полученные за землю, позволяли не только покрыть его долг Сыркину, но и обеспечить будущее Вики. О своем намерении изменить завещание старый учитель рассказал соседям по интернату, пообещав включить в документ еще и зимнюю куртку на меху, которая была объектом жуткой зависти соседа Степана Егоровича. Когда Вика показала ему украденные ею документы, старик понял, что не ошибся в своих расчетах. В последние дни он очень плохо себя чувствовал и боялся умереть, не успев изменить завещание, тем более что в выходные нотариус не работал. Валевский был грамотным человеком, поэтому знал, что Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает случаи, когда в силу определенных обстоятельств заверение завещания возможно без нотариуса, непосредственно в больнице, тюрьме или, как в его случае, в доме престарелых. В этом случае закон наделяет правом заверения последней воли должностных лиц, возглавляющих эти заведения, главного врача, начальника тюрьмы или директора дома-интерната. Единственное условие, чтобы составитель завещания мог сам подписать этот документ. Николай Петрович был совершенно дееспособным, поэтому он собственноручно написал новое завещание на основании хранившегося у него старого, после чего уполномоченное лицо, а именно директор интерната Сергей Павлович Сыркин, поставил под ним свою подпись, сказал Андрей бесстрастно. «Но этого не может быть!» — воскликнул Олег Васин. «Вы что, хотите сказать, что это Сыркин убил Викторию?» А у него не было другого выбора. Голос Погодина оставался все так же сух и безэмоционален. Ксения же приложила ладони к раскрасневшимся щекам. По закону, уполномоченное лицо больницы или дома престарелых обязано предпринять все необходимые мероприятия для выполнения приглашения нотариуса. В случае игнорирования подобной возможности, даже при соблюдении всех условий данной процедуры, законность завещания может быть поставлена под сомнение. Дальнейшая судьба воли гражданина будет решаться в порядке судебного разбирательства. Не думаю, что Валевский хотел для Вики подобных проблем, а потому после выходных наверняка настоял бы на том, чтобы оформить завещание уже через нотариуса. Кроме того, сам Сыркин тоже был обязан при первой же возможности отправить документ в нотариальную контору, после чего изменить судьбу земельного участка стало бы уже невозможно. Допустить этого мой одноклассник Серега никак не мог. У него были всего сутки, чтобы избавиться от девушки, которая нечаянно встала между ним и деньгами за землю. На что он рассчитывал? На то, что Валевский сразу умрет, узнав о гибели Вики, как это и произошло. Или на то, что после случившегося старик будет вынужден оставить в силе старое завещание, я не знаю. Но от копии нового, которое старик Валевский отдал Вике перед ее уходом, нужно было избавиться обязательно, ибо именно оно выдавало мотив убийства. «Так вот, что забрали из рюкзака! Завещание!» — воскликнула Ксения. «Именно его!» — кивнул Погодин. «Я не знаю, что было дальше. Учитель ли попросил Викторию постирать его действительно упомянутое в завещании зимнюю куртку? А Сыркин просто предложил девушке донести довольно тяжелый предмет одежды до реки и встретиться там, когда он закончит работать? Или он сам выступил с подобной инициативой, чтобы заманить девушку на реку? Но план преступления он придумал сходу. Прожив в Молодвинске всю жизнь, Сыркин знал, что просьба постирать что-то в реке не вызовет ни малейшего подозрения, а поздним вечером на набережной точно никого не будет. И как пройти к реке незамеченным и не попасть на камеры, он знал тоже. Для этого всего-то и нужно было незаметно повернуть одну из них, что он и сделал. «Этот мерзавец убил Вику, спрятал ее тело под деревянные мостки и забрал рюкзак, чтобы вытащить из него завещание!» В голосе Соболева ярость мешалась с близкими слезами. «Да, после этого он забросил рюкзак в дупло. Он знал про него еще со школьных лет, как мы все. И чтобы отвести от себя подозрения, специально рассказал нам с Ксенией, да наверняка и вам, Михаил Сергеевич, про то, что у Виктории при себе была ценная маленькая иконка. Пропажу рюкзака можно было легко объяснить убийством с целью ограбления. Промок, наверное, скотина, пока топил девчонку и прятал тело», — мрачно сказал Васин. «И что с того? Риск встретить прохожих был минимален. На камеру он попасть не боялся. Вышел к месту, где оставил машину, и уехал домой. Может, переоделся в сухое, может и нет. Чай не зима». «Но где он взял проволоку, которой привязал Вику к мосткам?» — спросил Васин. «Если на то, чтобы спланировать убийство, у него было немного времени, то вряд ли он бегал по городу в поисках проволоки. Да и зачем он это сделал? Ему же было выгодно, чтобы Валевский узнал о смерти своей любимицы как можно быстрее, до того, как он обратится к нотариусу. Исчезновение девушки могло убить старика, который, разумеется, стал волноваться. Из-за этого волнения он и не вспомнил про необходимость довести до конца историю с завещанием. А вот если бы тело нашли сразу, то вполне мог бы и связать между собой убийство и пропажу завещания из рюкзака. А что касается проволоки, то у них перед интернатом между деревьями натянута стальная проволока, на которой висят украшения, сделанные руками постояльцев. «Точно!» — воскликнула Ксения. «Я же видела, как девочки-волонтеры развешивали яркие шарики, сплетенные из ивы. Они крепили их к проволоке. Как же я сразу не обратила внимания!» «Вы наверняка изымете в интернате моток стальной проволоки», — сказал Погодин. «Это и будет тем доказательством, которое я вам обещал». «Пожалуй, я откланяюсь», — сказал Поташов и пошел к выходу. «Поеду задерживать Циркина и проверять ваши умозаключения». «Удачи», — сказал Погодин и тоже встал. Сказал, обращаясь к Ксении. «Пойдем?» «Конечно», — ответила она и вложила ладонь в его руку. «Постойте», — остановил их Соболев. «А Дегитрия как же?» «Александр Николаевич, вы просили меня вычислить убийцу Вики. Я это сделал». Погодин пожал плечами. «Если честно, я не уверен, что икону вообще можно найти спустя столько лет. Но я обещаю, что обязательно дойду до городского архива, чтобы проверить еще одно мое умозаключение». Он усмехнулся. «Засим пока позволю себе откланяться». Держась за руки, они вышли из кабинета Васина, потом из здания гостиницы и медленно побрели к дому. Ксения не помнила, как они дошли до дома Андрея. Она так им гордилась, так жалела из-за всего, что ему пришлось пережить, чисто по-бабье, как умеют только любящие женщины. Ей хотелось его обнять, гладить по голове и вздыхать горестно, хотя она знала, что человек, идущий рядом с ней, никогда не допустит никаких по себе вздохов. Несмотря на то, что они не сказали друг другу ни слова, все их будущее, общее, разумеется, разворачивалось перед ней так ясно, словно она смотрела на него в каком-то волшебном кристалле. Впрочем, ни в какую магию не верила Ксения. В полном молчании они поднялись на крыльцо его дома, оставшегося в наследство от бабушки Глафиры. Крыльцо было высоким, 8 ступенек. Правда, и цоколь этого старинного дома тоже поднимался выше человеческого роста. Так просто с улицы в окно не заглянешь, поэтому и лестница для кота не развлечение, а необходимость. Тяжелая дверь захлопнулась за спиной, и Ксения сразу стала не до котов и их лестниц, потому что губы Андрея Погодина были везде, и сильные пальцы тоже. И они сжимали, мяли, гладили и щекотали везде, куда могли добраться. И казалось, что это происходит повсюду и одновременно. Кажется, в ответ Ксения Королева, строгая благочинная дама, которой и до 50-летия-то осталось всего ничего, тоже вытворяла что-то несусветное руками, ногами, губами, языком и всеми остальными частями своего тела, о существовании которых давным-давно забыла, поскольку не пользовалась ими по назначению. Еще она, кажется, стонала, а еще рычала, и от этих издаваемых ею звуков почему-то было совсем не стыдно, потому что в том неведомом краю, в котором они сейчас оказались вдвоем, сбежав из провинциального города Молодвинска, его жителей, их проблем, совершаемых здесь преступлений и неминуемых наказаний, вообще не существовало понятия стыда. Точнее, там стыдно было не любить, не желать, не становиться одним целым, не дышать в унисон, не умирать протяжным всхлипом, чтобы тут же воскреснуть обратно. Воскресшая Ксения обнаружила себя лежащей на полу в коридоре. Еще совсем недавно подобное обстоятельство привело бы ее в крайнее смущение, ибо не дотянуть до кровати было совсем неприлично. Сейчас никакого смущения она не испытывала, а, подумав о приличиях, только хихикнула, потому что это действительно было очень смешно. В их новом чудесном мире никаких правил не существовало, только любовь, которая объясняла и разрешала все, и единственное имело значение. «Ты выглядишь ужасно чопорной и благонравной», — услышала она мужской голос, низкий, с непередаваемой интонацией, от которой внутри начинали вскипать бурунчики чего-то горячего, наверное, лавы. Но эта внешняя скромность не могла меня обмануть. Я сразу же понял, какая ты на самом деле. Кажется, он хвастался своей проницательностью. «И какая же?» — лениво спросила Ксения, которая впервые в жизни совершенно точно сама знала, что она прекрасна, великолепна, волшебна, черт подери. «Страстная, вулкан подо льдом». «А разве так бывает?» — Ксения засмеялась. Обсуждать вулканы и льды, лежа на прохладных деревянных половицах, было весело. Ей нравилось. «Конечно, бывает. В Антарктиде». «Ты шутишь?» «Да нет же. В Антарктиде действительно много вулканов. И последние исследования говорят о том, что, возможно, именно они и являются основными виновниками таяния антарктических льдов. Самый высокий и очень бодрый вулкан называется Эребус». Он в последний раз извергался всего-то 10 лет назад. В море Уэддала есть остров Монтагу, а на нем вулкан Белинда. Его вообще-то считали спящим, но в 2001 году он вдруг проснулся. Про это всем известно, и даже снимки есть, сделанные с космических спутников. Но несколько лет назад исследователи из Британской антарктической геологической службы впервые нашли доказательства, что вулканическая деятельность в прямом смысле слова существует под антарктическими льдами. Мол, этот вулкан последний раз извергался примерно в 325 году до нашей эры и клокочет себе подо льдом потихоньку до сих пор, хотя и не проявляет агрессивности. «У меня такое чувство, что я тоже в последний раз извергалась в 325 году до нашей эры», задумчиво сказала Ксения. «Ужасно стыдно, конечно, такое говорить, особенно мужчине, с которым ты только что переспала. Наверное, женщине нужно выглядеть роковой соблазнительницей, да?» «Понятия не имею, кем нужно выглядеть женщине», заявил Андрей, легко вскочил на ноги, потянул ее за руку, помогая подняться. «Мне вполне достаточно знать, как выглядишь ты. Просто великолепно. И так как мне нравятся редкие природные явления, то я собираюсь еще раз понаблюдать за тем, как лава вырывается из-под снежной шапки. Куда ты меня тащишь? В этом доме, ты не поверишь, есть прекрасная кровать. На ней мне будет гораздо удобнее топить льды». На кровати оказалось действительно удобнее. Лава кипела внутри ровно, мощно, не устрашая, а лишь приводя в восторг. Ксения физически ощущала внутри себя эту тягучую, похожую на плавленый сыр, клокочущую субстанцию дымящегося счастья. Почему-то ей было совсем не страшно сгореть в раскаленной магме, температура которой, как она помнила из школьного курса физики, превышала 1000 градусов. Это оказалась прирученная лава, а домашняя, ручная, действительно всего лишь топящая, сковывающую Ксению льды одиночества, ответственности за свою жизнь, за дочь, за все вокруг. Лед был необходим как броня, чтобы выстоять в жизни полной обид и опасностей. Сейчас он таял, потому что в нем больше не было нужды. «Да, на кровати оказалось гораздо удобнее». Кажется, она сказала это вслух. «Я тебя уверяю, что на столе тоже будет удобно. И, возможно, на подоконнике, и, например, у стены. Правда, чуть позже», — ответил Погодин. «Делай скидку на то, что мне уже 50». Ксения засмеялась. Лежащий рядом с ней мужчина был в такой отличной физической форме, что мало кто мог бы с ним конкурировать. Кажется, она сказала это вслух. «Никто со мной конкурировать не будет», — тут же отреагировал он. «После меня вообще никого не будет. Так и заруби на своем прекрасном носу». «Надо вставать», — чуть виновато сказала Ксения. «Меня, наверное, Милка уже потеряла. И, если честно, есть очень хочется». «Да, с завтрака мы потратили довольно много энергии», — согласился Андрей. Он произнес эту рядовую, в общем-то, фразу таким особенным голосом, что Ксения тут же покраснела, впрочем, больше от удовольствия, чем от неловкости. «Я приготовлю обед», — сказала она. «Продукты есть или сходить домой?» «Есть. Я все купил. Но до кулинарии руки так и не дошли. Все время находятся какие-то более важные дела. Есть, правда, хочется. Так что если ты встанешь к плите, то я, пожалуй, закончу уборку в подвале. Весь хлам я оттуда вытащил. Осталось подмести и паутину снять. Не терплю незаконченных дел. Найдешь, где душ или показать?» «Найду». Ксения стеснительно завернулась в простыню и прошествовала в коридор, где, по ее разумению, и должна была находиться дверь в ванную комнату. Сзади послышался веселый смех. «В нашем доме расположение всех помещений немного нестандартное», сообщил ей в спину Андрей. «С первого раза не найдешь, куда именно идти. Ванная в другом коридорчике. Иди, покажу». Конец фразы он произнес каким-то странным голосом, словно внезапно задумался о чем-то, не имеющем к Ксении никакого отношения. Впрочем, особого внимания на это она не обратила. Вернувшись из ванной комнаты, она быстро оделась и приступила к приготовлению обеда. Вот только Милке позвонила, чтобы заверить, что у нее все хорошо, а заодно рассказать, что их сосед вычислил убийцу Вики. Дочь поохала и поахала, даже слегка всплакнула. Вику Угловскую ей было действительно очень жалко. «Ты когда придешь-то, мам?» — спросила она. «Понятия не имею», — честно ответила Ксения, предпочитавшая не врать даже в мелочах. «Но ты не переживай, мила, у меня все хорошо». «Даже не сомневаюсь». Дочь шмыгнула носом и вдруг захихикала. «Ой, мам, ты не представляешь, как я рада, что мне пришла в голову вся эта затея с Молодвинском. Я же говорила, что шанс встретить свою судьбу тут не меньше, чем в Москве». «Милка, не говори глупостей», — возмутилась Ксения. Впрочем, без всякого энтузиазма. Дочь была права в плане встречи с судьбой. Судьба тем временем тоже сходила в ванную комнату, потом в прихожую за оставленными там трусами и джинсами. Вытащила из стоящего в спальне комода чистую футболку и с деловитым видом полезла в подвал с веником в руках. Практически сразу снизу послышался глухой стук и непечатное выражение, по-английски, разумеется. «Что, опять приложился головой?» — прокричала Ксения в сторону открытого в полу люка. «Да», — с легким стоном ответил Андрей, голос которого звучал глухо, как из-под земли. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. «Давай я спущусь и подмету». Ксения подошла к спуску в подвал, заглянула вниз. «Я существенно ниже тебя, так что моей голове точно ничего не угрожает. Суп я варить поставила, фарш для котлет еще размораживается, так что все успею». «Слезай ко мне». Андрей появился в проеме, разогнул голову, ибо поднятая крышка люка позволяла это сделать. «Не бойся, я тебя держу». Спустя мгновение Ксения оказалась в подвале, совершенно пустом. Лишь за металлической лестницей стояла какая-то бандура. Приглядевшись, Ксения поняла, что это основание для торшера, причем чуть ли не бронзовое. «Ах да, видимо, это та самая штука, разрешение забрать которую просил охранник Соболева, Григорий Кораблев, кажется». «Стоп! Андрей!» Позвала Ксения каким-то чужим голосом. Или это подвал искажал звуки до неузнаваемости? Видимо, голос у нее действительно изменился, потому что он сразу повернулся к ней, посмотрел внимательно, серьезно. «Что?» «Торшер. То самое основание под абажур, которое подарили твоей бабушке коллеге, и которое она почти сразу отправила жить в подвал, потому что оно ей не нравилось». «Его попросил у тебя охранник Соболева сегодня утром». «Да, помню». «Это не он под лестницей?» Ксения чуть пододвинулась, чтобы металлическая нога с круглым основанием была лучше видна. «Он, конечно», — медленно сказал Андрей. «Ксюша, ты даже представить не можешь, какая ты молодец. Григорий не мог видеть эту штуку в куче мусора на улице, потому что ты не вытащил ее из подвала. Тем не менее, этот самый Гриша знал, что этот торшер существует, а произойти это могло только в одном случае, если он был в подвале. Когда он явился в комнату, чтобы отдать себе ноутбук, то шел очень уверенно. Я удивился, потому что в нашем доме не самое обычное расположение комнат. Он же вел себя так, словно точно знал, куда идти. Конечно, он уже был в доме. Это очевидно. А еще знаешь, почему я не поднял наверх этот проклятый торшер? Да потому что он весит килограммов 30. Такой тяжелый, что мне одному было его просто не вытащить. Ты понимаешь, что это может означать? Ты думаешь, в его основании спрятан осколок Варлаама? С дрожью в голосе спросила Ксения. Понятия не имею. Как-то это фантастично звучит. Кроме того, уж что точно не влезет в это основание, так это икона, которую ищет Соболев. Это он подослал Кораблева в твой дом? Неужели он все-таки мерзавец? Не знаю, но это как раз будет нетрудно выяснить. Давай-ка вылезем отсюда и позвоним нашему другу-следователю Поташову. Он снова легко потянулся на руках, вылезая из подвала, а потом также запросто вытащил из него за руки Ксению. Она даже охнуть не успела. «Андрей, я боюсь. Он же увидит, что торшера нет на улице. И, во-первых, поймет, что выдал себя, а, во-вторых, обязательно за ним вернется». «Не бойся. Поверь, я смогу тебя защитить», — улыбнулся Погодин. «Даже от такого тренированного шкафа, как Кораблев? Даже от него». Набрать номер Поташова они не успели, потому что тот позвонил сам. «Васнецов пришел в себя», — сказал он. «Тот самый парень, которого вы без сознания обнаружили в своем подвале. Оперативник уже успел его допросить, так что мы теперь знаем, кто поручил ему сначала следить за вашим домом, а потом, воспользовавшись ситуацией, когда в доме никого не будет, обследовать подвал. Это Григорий Кораблев, очень начитанный охранник господина Соболева, который, судя по его мускулам, активно посещает спортзал. И если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то это тот самый спортзал, в котором отирается и Васнецов. Правильно? Знаете уже? Если в голосе Поташова и сквозило разочарование, то лишь самую малость. Могу я поинтересоваться, откуда?» Андрей коротко рассказал про торшер и Кораблева, подозрительно хорошо ориентирующегося в его доме. «Торшер надо бы проверить. Я сейчас к вам ребят отправлю. Во всю эту муть с Варлаамом я не верю, конечно. Но любое дело надо доводить до конца. За Кораблевым уже поехали, кстати. Но вы, уважаемый Андрей Михайлович, знаете все же не все. Я, по вашей просьбе, отправил сотрудника в городской архив. Так вот, Григорий Кораблев – прямой потомок Ии Малевицкой, той самой четвертой сотрудницы музея». «Значит, все-таки не Соболев», – заметил Андрей. «Ладно, Михаил Сергеевич, приезжайте и Кораблева привозите. Будем на месте разбираться, что к чему». Приготовить обед Ксения успела, а вот съесть его им так и не довелось. Дом наполнился людьми, которые вытащили из подвала торшер чудовища, действительно оказавшийся очень тяжелым. За суетой людей в форме, закованный в наручники Григорий Кораблев, следил с кривой ухмылкой. Основание торшера состояло из двух частей, скрепленных большими винтами. От времени их заело, поэтому открутить их удалось не сразу. Внутри оказалась полость, впрочем, совершенно пустая. Вздох разочарования пронесся по комнате. Никакого осколка колокола внутри не было. «Да и не могло быть», — сказал Поташов. «По свидетельствам очевидцев, осколок сам весил килограммов 40, а в этом торшере от силы 30 будет». Глупая была версия, но и ее отработали. «Да хрен с ним, с этим проклятым колоколом!» — взвыл вдруг Кораблев. «А Дегитрия где? Я же был уверен, что она здесь, в подвале. На торшер надеялся, что там хоть подсказка какая есть. Все впустую. Все!» «Ты вообще как об Дегитрии-то узнал? Болезный!» — уточнил Погодин. Голос у него был ласковый, и это звучало так страшно, что Ксения даже зажмурилась. Не хотела бы она, чтобы этот мужчина когда-нибудь разговаривал с ней таким голосом. Бабка рассказала. Давно я еще маленький был. Она в старости деменцией страдала. Уже не узнавала почти никого. Заговаривалась. И все бормотала про то, что Глафира Погодина в своем доме клад прячет. «Прямо-таки в доме», — уточнил Андрей. «В том-то и дело, что да. Она про колокола рассказывала, про Варлаама, про проклятие его, от которого все поколения охальников не своей смертью умирали. Бабка старая была, 1929 года рождения. Она как раз в ту ночь родилась, когда Варлаам пропал. И всю эту историю от своей матери знала. И Малевецкая сотрудница музея. Да, это моя прабабка. Для того, чтобы хотя бы частицу колокола для истории сохранить, они тогда целый заговор придумали. Директор музея Бекетов специально в область уехал, чтобы вне подозрения остаться. А Поташов с Григорьевым должны были колокол ночью вывести и спрятать. Для того, чтобы им алиби создать, прабабка с доктором из соседней губернии договорилась. Он ее двоюродным братом был. Просто они это не афишировали особо. Они разыграли, что у Григорьева дочка маленькая заболела. На глазах у всего Молодвинска в Ичигоцк к врачу поехали. А на самом деле у Малевецких в доме спрятались, чтобы ночи дождаться. И девочку, Глафиру Григорьеву, у нее оставили, когда за колоколом отправились. Кто ж знал, что прабабка от волнения рожать начнет раньше времени. Она все боялась, что девчонка выдаст свое присутствие. Но Глафира это тихо сидела на печке, как мышка. Ни повитуха, ни доктор приехавший, потому что роды-то тяжелые были. Даже не догадались, что в доме есть чужой ребенок. А мужики, значит, осколок колокола от Успенского храма увезли и в доме Григорьевых спрятали. А Глафира, когда выросла, типа хранительницей была назначена. Ей ее отец тайну Варлаама передал. «И все это вам рассказывала ваша бабушка?» — уточнил Поташов. «Да она это всем рассказывала, только никто особо не слушал. Никого осколок колокола к тому моменту не волновал, все за бред принимали. А я слушал, мне интересно было». «А Дегитрия?» — напряженно спросила Ксения и виновато посмотрела на следователя и Андрея. «Мол, простите, что вмешиваюсь в расследование». Про икону бабка мимоходом говорила. Ее больше Варлаам интересовал. Но слово меня зацепило, очень красивым показалось. «Адигитрия». И я вспомнил бабкины рассказы, когда про Адигитрию от Александра Николаевича услышал. Он откуда-то узнал, что икона пропала вместе с колоколом. Стал ее искать. А я ж всегда рядом, все на моих ушах, как говорится. Вот я и смекнул, что икона немалой стоимости – надежно спрятала там же, где и осколок колокола, то есть в подвале Погодинского дома. И тут мне, прямо скажем, не повезло. Дом ваш четверть века пустой стоял, в него влезть и все осмотреть можно было по-тихому, не привлекая внимания. И надо же такому случиться, что как раз в тот момент вы в городе появились. В голосе Кораблева зазвучала такая ненависть, что Ксения не выдержала, подошла к Андрею и взяла его за руку, словно защищая. Он мимолетно улыбнулся ей. Побежали лучики в углах глаз, меняя выражение лица, которое через мгновение тут же снова стало суровым. «Да уж, не повезло тебе со мной, парень». «Ночью в дом стало не пробраться, а днем ловить подходящий момент я не мог. Я ж на работе». «Мне было важно, чтобы Александр Николаевич ни о чем не догадался. Я и нанял Серегу Васнецова, чтобы он следил за домом. И, выждав подходящий момент, посмотрел аккуратно, что к чему. Он в самом доме зачем все вверх дном перевернул? Ясно же было, что ни куска бронзы, ни иконы в комнатах нет. Серега-дурачок деньги искал, поживиться хотел. Бабка четко про подвал говорила. Поэтому я ему наказал именно подвал проверить. Он туда полез и с лестницы свалился, голову расшиб. Одна надежда была на то, что умрет. «И с Серегой тебе тоже не повезло», — покачал головой следователь Поташов. «Времени оставалось совсем мало. Девчонку Соболевскую убили, А она же тоже поисками иконы занималась. В архивах сидела. Я решил, что еще кто-то клад ищет. Честно думал вы, что вы именно для этого в Молодвинск вернулись, как Глафира Сергеевна наследник. И Вику утопили, потому что она что-то про вас накопала. Кроме того, вы начали разбирать подвал. И я был уверен, что это непростое совпадение. Поэтому залез туда сам, но ничего не нашел. Нет, не нашел. Но уже когда убрался из вашего дома, вдруг про торшер вспомнил. Он тяжелый такой. Я почему-то и подумал, что у него в основании могло быть что-то спрятано. Я же не знал, что вы его внутри оставили. Всю кучу хлама на улице перерыл, а торшер не нашел. И тут уж понял окончательно, что практически попался. «И что ты собирался со мной сделать, голубь?» — ласково спросил Погодин. «Шею сломать?» «Придушил бы во сне по-тихому». От обыденности тона, которым были сказаны эти слова, Ксению начал бить озноб. «Сегодня же ночью. Не успел. Вы раньше обо всем догадались. Да еще и Серега в себя пришел. Не повезло». Закончив следственные действия, уехала оперативная бригада. Увезли Кораблева, поникшего, как будто из него выпустили весь воздух. «Один вопрос у меня только», — сказал он напоследок. «Вы знаете, где Адигитрия?» «Понятия не имею», — пожал плечами Андрей. «Подвал моей бабушки совершенно пуст. Нет там никакого клада. Да, признаться, мне он и не нужен. Я без него 50 лет жил и дальше проживу». Стоя в обнимку на улице, Погодин и Ксения смотрели вслед уезжающим машинам. Из дырки в окне появился пират. Посмотрел на них оценивающе, начал, не торопясь, спускаться по построенной специально для него лестнице. Дошел до последней ступеньки, спрыгнул вниз. Это было уже не опасно, невысоко. Ксения задумчиво проводила черного кота глазами. «Андрей!» — сказала она и даже зажмурилась от неожиданной мысли, которая пришла ей в голову. «Скажи мне, а как так получилось, что подвал в доме твоей бабушки такой неглубокий, что ты все время бьешься там головой о потолок? Это же не может быть, потому что у вашего дома необыкновенно высокий цоколь, такой, что ваша семья даже сделала специальную лестницу для кота. И в окна к тебе заглянуть совершенно невозможно, даже человеку с высоким ростом». Андрей немного отстранился и в изумлении уставился на Ксению. Потом на окно с лестницей для кота, потом снова на Ксению. Подошел к самой стене дома, цоколь которого заканчивался примерно сантиметрах в 10 над его головой. Да, биться головой о потолок подвала при таком инженерном решении было совершенно невозможно. «Ксюша, ты гений!» — сказал он. «Совершенный гений! И чтобы это доказать, нужно совсем немного. Позвонить Александру Николаевичу Соболеву». «Зачем?» — не поняла Ксения. «Он быстрее найдет в этом городе металлоискатель и бравых парней с гвоздодером, готовых быстро отодрать доски пола в подвале. Они, кстати, так мягко пружинят, как будто под ними пустота. Я это отметил, только значения не придал, теряя квалификацию». Пообедать им все-таки удалось, хотя и наспех. Отправленная Соболевым бригада во главе с самим бизнесменом появилась в доме минут через 30. Еще через 10 минут металлоискатель показал, что в одном из углов подвала под деревянным настилом пола явно спрятано что-то, содержащее металл. К тому моменту вернулся и вызванный Андреем Поташов. «Клад принадлежит государству», — сообщил он, мрачно глядя на Соболева. «Александр Николаевич, что бы там ни оказалось, вам оно не принадлежит. И вам, Андрей Михайлович, тоже». «Я понимаю», — безмятежно сообщил Андрей. «Я на всякий случай. Вдруг за 25 лет, которые вы провели на чужбине, вы позабыли российское законодательство». Он усмехнулся. «Узнал все-таки», — улыбнулся Андрей. «За что зацепился, Михаил Сергеевич? За паспорт?» «Конечно, за паспорт», — улыбнулся следователь. «Я, конечно, выгляжу деревенским дурачком, но таковым не являюсь. Я хорошо знаю свою работу, Андрей Михайлович. Не сомневаюсь». Посуди сам. Найден труп. Рядом новый человек, которого 30 лет никто не видел, а тут появился и живет, как ни в чем не бывало. Одежда и обувь пижонские. Вид не здешний. Ни с кем не общается, никуда не ходит. Я, признаться, и без трупа на берегу хотел в твой паспорт посмотреть. А тут такой случай предоставился. «А что у тебя с паспортом?» — с любопытством спросила Ксения. «Да ничего», — воскликнул Поташов. «Паспорт как паспорт. Российского гражданина. Только всем российским гражданам последний паспорт выдают в 45 лет. А у господина Погодина Андрея Михайловича он почему-то в 50 получен. В то, что я мог его просто потерять или у меня его украли, ты, конечно, не поверил». Андрей принял подачу и тоже перешел на «ты». Ксения понимала, почему. «Отличный мужик этот Михаил Поташов. Мог потерять, могли украсть», — согласился следователь. «Но я предпочел проверить. Ты же особо не прячешься, да, полковник?» «Не прячусь», — согласился Погодин. «Не афиширую свой жизненный опыт, но и не прячу. Нечего мне стыдиться, как понимаешь». «Кажись, нашли!» — услышали они и подошли поближе. Из дыры в полу рабочие, отдуваясь, трудом достали кованый сундук, по виду очень тяжелый. Мгновение — из сундука был сбит замок. Еще миг — и откинута скрывающая почти столетнюю тайну крышка. Ксения вытянула голову, чтобы лучше видеть из-за мужского плеча, и затаила дыхание. Выпуклый кусок бронзы, с внутренней стороны покрытый сусальным золотом. Вот что она увидела. Несомненно, перед ними был осколок колокола Варлаама, историческая реликвия, ради сохранения которой так рисковали свободой, а то и жизнью, четыре сотрудника Молодвинского музея – Иван Бекетов, Петр Поташов, Сергей Григорьев и Ия Малевецкая. Трое их потомков – Александр Соболев, Михаил Поташов и Андрей Погодин – молча смотрели на предмет, много лет окутывающий их родной город мистической тайной. И не их вина была в том, что четвертый потомок, Григорий Кораблев, находился сейчас в камере предварительного заключения. Соболев рванулся вперед, дрожащими руками выхватил из сундука завернутый в вощеную бумагу прямоугольник, развернул, поднес ближе к фонарю, неярко освещавшему подвал. Лик святой смотрел на всех собравшихся в подвале людей торжественно и печально. Не только осколок Варлаама спасала от поругателей эта четверка, но и главную святыню Молодвинска, на протяжении веков хранившую его жителей икону Богоматери Адигитрии, привезенную в город в 1290 году, пережившую несколько пожаров и революций. «Ну что, Александр Николаевич, и это обещание я выполнил. Нашел Адигитрию», — сказал Андрей Соболеву. Тот не мог ответить, так сильно у него тряслись губы. «Правда, Михаил Сергеевич прав. Это икона — национальное достояние. В частную коллекцию ее забрать не получится». «Да я и не собирался», — хрипло сказал Соболев. «Я же вам объяснял, что для этого города немало сделал и икону искал, чтобы в кафедральный собор святыню вернуть. Я не меньше Васина Молодвинск люблю. Я в нем родился, вырос и жизнь прожил. Вот так-то». «Ну и замечательно», — искренне сказал Андрей. «А Варлааму явно в музее место найдется. Тем более, что вся его история так чудесно Валевским описана. А уж последнюю главу дописать нетрудно. Да, Ксюша?» «Да», — согласилась Ксения, у которой от чего-то сильно щипало глаза. «Нет больше никакого проклятия Варлаама. Жаль только, что ни Вика, ни Николай Петрович не дожили до сегодняшнего дня». «Похороны в понедельник», — тихо сказал Соболев. «Я организовал. Их обоих рядом с Анастасией Угловской похоронят. Будут рядышком внучка, бабушка и человек, который ее всю жизнь любил. Светлая им память». «Что теперь?» — тихо спросила Ксения у Андрея, когда все, наконец, разъехались. Часы показывали начало седьмого, и она вдруг поняла, что сильно устала от обилия впечатлений и событий этого дня. «Если ты спрашиваешь про сегодня, то мы сейчас сходим проведать твою дочь, Все ей расскажем, что-нибудь вместе поедим и перевезем тебя ко мне». «К тебе?» «В дом моей бабушки, которой ты, кстати, очень сильно бы понравилась. Я это знаю. А если ты спрашиваешь про вообще, то я думаю, что мы с тобой побудем в Молодвинске еще с месяц. Подготовим экспозицию для музея. Посмотрим, как будет смотреться о Дигитрии в церкви. Поддержим твою дочь в начале учебного года. А потом потихоньку поедем в Москву. Или ты не согласишься оставить Милу одну?» В голосе его звучало затаённое волнение. Этот мужчина был готов понять, что любая мать всегда выбирает своего ребенка, даже если это убивает любовь всей ее жизни. Ксения прислушалась к себе, чуть удивленно улыбнулась. «Нет, Мила — взрослая женщина, умеющая принимать решения и за них отвечать. Моя готовность приехать сюда помогла ей пережить предательство. Но со всем остальным она точно справится. Зная ее характер, я убеждена, что до конца учебного года она своих учеников не бросит, но и сама не пропадет. Молодвинск не край света, тут тоже люди живут, причем в большинстве своем очень хорошие. Конечно, я поеду с тобой в Москву, Андрей. Я поеду везде, куда тебе будет надо». Погодин тихо обнял ее, прижав голову к своему плечу. Через открытую форточку издалека доносился колокольный звон, свидетельствуя об окончании субботней вечерни. «Очень Викторию жалко», — сказала Ксения. «Пусть даже я никогда ее не видела, но девушка, похоже, была чудесная. И Валевского тоже. Я бы очень хотела с ним познакомиться. Это так странно, переживать из-за смерти двух незнакомых людей. Но я, пожалуй, действительно горюю. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе», — процитировал Андрей. «Это Хемингуэй?» — спросила Ксения и тут же смутилась, потому что обнимающий ее мужчина тихонько засмеялся. «Это Джон Донн, английский поэт и проповедник, настоятель Лондонского собора Святого Павла. Хемингуэй просто использовал его цитату». «Ты ужасно много знаешь», — пожаловалась Ксения. «Я рядом с тобой чувствую себя необразованной серой мышкой, несмотря на свое столичное образование». «Ты не мышка. Ты вулкан подо льдом. Теперь-то я это точно знаю. Кстати, извини меня за свинство. Женщине, когда она становится твоей, должна дарить цветы, а у меня за целый день не было возможности их купить. Но знаешь, что я тебе скажу? Это невероятно, но в нашем общем саду в одном месте еще растут колокольчики. Конечно, они отцветают в начале августа, но каким-то чудом сохранились в тенечке. Пойдем, я их тебе подарю. Если нам не отлили колокол, значит, здесь время колокольчиков», — задумчиво сказала Ксения. «Башлачев», — кивнул Андрей. «В молодости я до дыр затер кассету с его песнями. Нам не отлили колокола, Ксюша. Наверное, это хорошо, но тебе придется довольствоваться колокольчиками». Обострившимся женским чутьем она поняла, что он говорит не о жене и о своей разбитой семье, а в целом о новой своей жизни, в которой полковник Погодин пока себя не нашел и из-за которой тревожился. «Так как я все-таки тоже немного начитанная, то приведу тебе слова немецкого писателя Жана Поля Рихтера, который говорил, что малые страдания выводят нас из себя. Великие же возвращают нас самим себе. Треснувший колокол издает глухой звук, но если разбить его на две части, он снова издаст чистый звук. Твоя жизнь разбилась на две части, но ты издаешь чистый звук, Андрей. И да, я согласна на простые колокольчики». Последние ее слова прозвучали едва слышно, потому что он накрыл ее губы своими. «Я обещаю, что ты не пожалеешь», — услышала Ксения перед тем, как лава внутри нее окончательно растопила остатки сковавшего ее льда.